Глава 60. Не слишком приятно ощущать присутствие Гарриет за спиной, пока мы шагаем на кухню. Плохо, когда враг вне поля зрения. Но хоть стук трости служит каким-то ориентиром. Я задерживаю дыхание и выдыхаю лишь у самого порога, отступив в сторону. «Я обычно не пью алкоголь, разве что по особым случаям. И сейчас, кажется, такой момент наступил», — провозглашает Гарриет. Ее голос вплывает в кухню, а потом в помещении появляется и сама женщина. «Не поняла вас». «Наша беседа о возможном примирении Иэна и Бет привела меня в радостное настроение. Я надеюсь, что Бет в скором времени заберет свое заявление». Рука Гарриет находится в кармане свитшота. Она что-то держит, и этот предмет достаточно весомый. Оружие? Я оглядываю кухню. Ни разделочных досок с ножами, ни тяжелых стеклянных бутылок с оливковым маслом на столешнице, небольшой хрустальной вазы на кухонном острове. Под рукой нет ничего для защиты. Гарриет стоит между мной и дверным порогом. Маска добродушия сползает, обнаруживая истинное лицо, и на нем написано «отчаяние». Она делает ко мне шаг. Я инстинктивно отступаю, сохраняя дистанцию примерно в 3 фута. «Ох, Стелла! Когда вы все поняли?» «Поняла что?» «Не притворяйтесь. Что-то случилось в гостиной, и я где-то оплошала, так?» Если Роуз находится рядом, ей необходимо услышать правду. Она должна знать, что я ей верю, что для меня теперь все ясно, и я сделаю все возможное, чтобы девочку больше никогда не приносили в жертву. Поэтому я громко говорю. «Я знаю, что вы убили Тину!» В глазах Гарриет отражается боль, и с виду она неподдельная. «Нет, нет! Это был несчастный случай. Я даже пальцем ее не тронула. Но я была там, на мансарде, когда она выпала из окна». «Если вы знали, что это вышло случайно, почему не признались?» Она качает головой. «Кто бы мне поверил? И кроме того, были смягчающие обстоятельства. В общем, я легко могла угодить в тюрьму до конца своих дней. А сейчас все еще больше запуталась. И я не могу позволить тебе пойти в полицию и рассказать им все, что ты знаешь. Это для меня плохо кончится. Бет, Иэн и Роуз возненавидят меня. Я навсегда потеряю семью». Гарриет делает шаг вперед, а я шаг назад. «Зачем ты вообще сегодня пришла, Стелла? Все было так близко к завершению». Я делаю ужасную ошибку. Забываю о том, что необходимо следить за ее руками. Она вскидывает правую руку, целясь мне в грудь металлическим предметом, похожим на пистолет. Левой рукой поднимает трость. На мгновение кажется, что она хочет ударить меня. Мелькает лихорадочная мысль, что надо вырвать у нее трость. Тогда Гарриет будет еще труднее передвигаться. Но она тычет кончиком трости в панели рядом со мной. Открывается лифт. «У меня есть особая бутылочка вина, которую Бет подарила мне на день рождения. Я хочу, чтобы мы выпили ее с тобой». Желчь обжигает мне горло. Я не могу снова зайти в лифт. Качаю головой. «Нет». Гарриет наверняка оставила Роуз в огороде и отлучилась в дом, и как раз в течение этих считанных минут погибла Тина. Именно поэтому девочка сильно стучала ногой во время ужина. Но я подвела свою юную клиентку. Я не поняла сигналов, которые она старалась передать. «А это что?» «Тяну время. Ужасно не хочется снова попасть в это крошечное пространство, вызывающее у меня клаустрофобию». «Ты знала, что электрошокеры можно купить онлайн с доставкой на дом?» Пит говорил, что Тина собиралась приобрести электрошокер. Может, именно поэтому Гарриет пришла в голову эта идея? «Я сосчитаю до трех, а затем выстрелю в тебя этой штукой. Я смотрела несколько видео и знаю, что с тобой произойдет. Ты можешь обделаться. Вероятно, потеряешь сознание. Тогда я втащу тебя в лифт. Прошу, не вынуждай меня это делать». «Если я послушаюсь Гарриет, мы окажемся вместе в замкнутом пространстве. Но я могу превратить свой сильнейший страх в преимущество. К примеру, броситься на нее и выхватить электрошокер или ударить по ее больному колену. Раз!» На мне легкий пуховик. Он расстегнут на груди, но его можно использовать как щит, который ослабит действие электрошокера, даже если Гарриет выстрелит в меня. Роуз ждет моей помощи. Если я ей не помогу, она останется во власти Гарриет. «Два!» Я делаю шаг к лифту. Когда Гарриет войдет в кабину, я обернусь и ударю ее. Я захожу в лифт. Стены начинают прогибаться, перед глазами все расплывается. Я как можно сильнее впиваюсь ногтями в ладони, чтобы острая боль на короткий миг отвлекла мой мозг. Я делаю еще один шаг, ноги слабеют, а ужас лишает сил. В ушах стоит низкий гул. Паническая атака неизбежна. Сквозь этот шум заставляю себя прислушиваться, не раздастся ли стук трости Гарриет, чтобы определить, на каком она расстоянии от меня. Как только она окажется внутри, я обернусь. Слышу стук. Начинаю поворачиваться. Вдруг все мое тело сотрясается от сильнейшего удара. Мне не удержаться на ногах. Я не могу ни двигаться, ни думать. Я не могу даже дышать.